Гарри помотал головой. Он не желал признаваться. В чем? В том, что вчера потратил весь вечер в поисках загадочного учебника, которого у него не могло быть. Или в том, что спешил на урок к несуществующему профессору. Его странностей становилось слишком много, и он начал откровенно бояться ими делиться. Если Драко и Панси решат, что от него слишком много хлопот, если они от него отвернутся, они могут, особенно Драко. Гарри не забыл, как тот напрягся, когда они заговорили на Парселтанге, и как насторожился, когда Гарри назвал его другим именем. У Драко были превосходные защитные рефлексы и отличное чутье на опасность, а Гарри не был уверен, где в его случае заканчиваются просто странности и начинается настоящая жуть. И что еще за профессор Вилкаст? Они наконец дошли до кабинета защиты, и Гарри проскользнул за Малфоем внутрь, дошел до мест рядом с Панси. Обычно они садились на среднем ряду амфитеатра, самом удобном ряду, чтобы уйти, если будет нужно. Панси улыбнулась приятелям, но тут же насторожилась, и Гарри вздохнул. У нее тоже была прекрасная интуиция. Неужели всех чистокровных так тяжело обмануть? Мимоходом подумалось, что, дружи он с Роном и Гермионой, как это задумывал директор, те ни за что не заметили бы таких незначительных перемен в его настроении и секундного замешательства. «Со мной все в порядке», — буркнул он, садясь последним. Драко, севший между ними с Панси, выразительно скривился и покачал головой. «Панс, может, ну ее, эту конспирацию?» — тихо спросил приятель. «Наш герой что-то темнит, и у меня возникают смутные сомнения. Мне кажется, до лета не дотянем». Панси тяжело вздохнула. «Не хочется задействовать твоего отца», — сказала она. «Мне нравится знать, что мы можем на него положиться, но использование его влияния ограничено. Есть другой вариант, я над ним несколько дней думала. Заглушка, Драко». Малфой понятливо крутнул кольцо артефакт на пальце, и она продолжила. «Можем попросить помощи у Снейпа, он вроде человек понимающий. Пускай он отведет Гарри в Мунго. Изобразим несчастный случай на уроке зельеварения, мол, счет идет на минуты, так что нет времени обращаться в больничное крыло. Это снимет вопрос о том, почему Гарри не обратился к собственному декану. Я не доверяю МакГонагаллу». Драко кивнул и приосанился. Ему было лестно, когда кто-то делал комплименты его крестному, и Гарри с болью вспомнил, что у него вообще-то тоже есть крестный. Он внимательно изучил досье, которое собрала на своего непутевого кузена леди Малфой, но так ни к чему и не пришел, разве что к тому, что Сириус Блэк был крутым парнем и ему очень шли банданы. Кем тот был, предателем или жертвой, Гарри уже ни в чем не был уверен. «Отличная идея», — сказал он вслух, и друзья посмотрели на него немного удивленно, видимо, не ожидали, что Гарри так легко согласится. «Что? Мне не нравится мысль о том, что я плохо себя контролирую, так что я обеими руками за. Когда там у нас следующий урок зельеварения?» Не так быстро, охладила его пыл Панси и задумчиво постучала себя пальцем по щеке. «Сначала Драко должен переговорить с крестным тет-а-тет и объяснить ему ситуацию, а тот должен придумать реалистичный план. Это должно быть какое-то зелье, которое, если нарушить рецепт, может быть очень опасным. Драко, мы точно его не подставим, все-таки чрезвычайное происшествие на уроке». «Крестный выкрутится», — с гордостью сказал Драко. «Папа говорит, Северус изворотливее даже него самого». Панси преувеличенно уважительно покивала, но тут же прыснула, а за ней засмеялся и Гарри. Драко сперва обиженно насупился, но потом тоже весело хмыкнул. «Начинаю думать, что переход на Гриффиндор был нам на руку», — отсмеявшись, деловито сказала Панси. «От грифов никто не ожидает хитроумных комбинаций. У нас клуб тайных слизеринцев 35, посвящается херохитомии», — фыркнул Гарри, и Панси улыбнулась. «Отличное название. Ладно, вон уже Квиррелл шаркает, давайте хотя бы притворимся, что слушаем лекцию. Кто я?» Черноволосый мальчик одиноко смотрит наружу через окно пустынного коридора, затянутое пеленой холодного весеннего дождя, и рисует пальцем по запотевшему стеклу. Снаружи темно, почти отбой, и черты лица в отражении расплываются. Герой, жертва, сын Поттеров, похищенный наследник лорда, Гарри Поттер или все-таки кто-то другой, что означают его странные головные боли и загадочная потеря контроля над собой, что это, память о прошлой жизни, одержимость, и помогут ли ему в Мунго. Мальчик ловит взгляд своих глаз в отражении, зеленые, по-прежнему зеленые, но в последнее время ему кажется, что должны быть черными, как угли. Он позволяет рукам по-другому причесать волосы и грустно улыбается, будто сошел со страниц модного журнала 50-х. Мальчик прислоняется горячим лбом к холодному стеклу и закрывает глаза. Какого цвета? Зеленые, или все-таки черные? Кто я? Хрупкая девочка Скари откладывает в сторону пухлые фолианты о волшебных языках и плотнее задвигает тяжелый бордовый полог на кровати. Кто она сама и кем были ее предки? Откуда взялся ее странный, почти уникальный дар? Она по-прежнему Паркинсон, или все-таки Гонд? Кто произвел ее на свет? Те, кого она считала родителями до школы? Или все-таки кто-то другой? Что если сам темный лорд? Она ложится на подушке, закрывает глаза и считает до 10, потом до 100, а еще позже, до 1000. Сегодня ей опять не уснуть. Кто я? Молодой мужчина сидит в кресле в своих покоях, крутит в руках стакан с виски и невидяще смотрит в огонь. На коленях лежит статья его авторства в Вестнике зельеварения за январь 76-го, а на столе рядом – архивная колдография с рождественского собрания клуба слизней за тот же год. На колдофото он умело носит хороший костюм и улыбается уверенно и немного свысока. Так, как ему казалось, он научился улыбаться гораздо позже. Оказалось, и это тоже было ложью. Каким он был до того судьбоносного обливейта? Был ли счастлив, что именно украл у него неизвестный враг? Сегодня он узнал, что навсегда потерял подругу детства, а вместе с ней, возможность вспомнить и примириться, начать все заново. Он пропустил ее болезнь, смерть и похороны, не сумел даже проститься по-человечески. Он боится продолжать узнавать то, что забыл, но еще больше боится так никогда и не узнать, каким он стал бы, если бы не то заклинание, разделившее жизнь, память и личность над и после. Каких высот достиг бы, и сколько еще сюрпризов, выбивающих дыхание из груди, ждет его в будущем. Мужчина пьет до дна и наливает еще. Призраки забытого прошлого танцуют по стенам изломанными тенями, но он не узнает их лиц. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Жилет, похожий на жилет Слакхарна. https://09004-alitz.com.kf/hdc99041c/0904-d49b026-hitie.jpg. Пример мельсинского фарфора. https://inscriptit.tbn0x.tsom.imagiscu.tbn.and.9gc.snzpr.d0usp.hlx.m.6.kl.q3.abc.zohas.k.sau. Глава 22. Поттер желает быть похищенным. Примечание к части. Полюбоваться на портрет можно здесь. https://ipco.ilha03sdwk. Я тебя правильно понял, уточнил Северус, потому что мозг отказывался верить в то, что только что услышали уши. Вы хотите, чтобы я выкрал из Хогвартса Гарри Поттера? Драко, сидевший в гостевом кресле его покоев, вскинулся было, но затем подумал и неохотно кивнул. Ну не совсем выкрал, скажешь тоже? Пробурчал он, внимательно глядя на Северуса своими большими и нарочито невинными серыми глазами, так похожими на глаза Люциуса. Он ведь не против, а вполне себе за. А мы тебе в этом поможем. Северус прикрыл глаза и посидел так немного, медленно и глубоко дыша и собираясь с мыслями. Эту дружную троицу с их воодушевленными порывами было жаль, но сама по себе идея никуда не годилась. Воистину, благими намерениями вымощена дорога в ад, в самую его ледяную сердцевину. 36, ссылка на последний, ледяной, круг в аду Данте. «Давай-ка разберем все по полочкам», — предложил он крестнику, как обычно это делал во время их уроков в Мэннере, и тот с радостью кивнул. Северус, как это часто бывало, почувствовал почти родительскую нежность к этому мальчику. Все эти годы беспросветного мрака именно Драко был его отдушиной, путеводной звездой, придававшей унылой жизни хоть немного смысла. Без собственной семьи, под грузом ненавистных обязательств Северус и не заметил, как намертво прикипел душой к чужому ребенку. Драко рос непоседливым, энергичным и очень обаятельным. Он тянулся к крестному, как к родному отцу, и Северус очень быстро сдался перед его непосредственным напором. Драко нельзя было не любить. Гарри Поттера мучают головные боли, и поэтому вы хотите срочно показать его в Мунго, да никому попало, а самому Гиппократу Смитвику. Пока верно, Драко нахмурился, точь в точь как маленькая Паркинсон. Мысль о Пансе потянула за собой другую, о ее матери, и Северус привычно набросил на эту часть сознания окклюментивный покров. Он подумает об этом позже. «Это не просто головные боли, крестный», — неожиданно серьезно и веско сказал младший Малфой и даже в кресле выпрямился, а Снейп насторожился. «Мы подозреваем одержимость». Против воли Северус почувствовал, как его брови ползут вверх. «Драко», — ласково сказал он, подаваясь вперед и ловя взгляд мальчика. «Одержимость – очень редкая вещь. Обычно она передается через зачарованный предмет, но таких вещей очень мало даже у нас, в магической Британии, а Поттер и вовсе до школы жил у Макглов. Ни в Косом, ни в Хогвартсе ему ничего подбросить не смогли бы, он почти всегда под присмотром. К тому же, скрипя сердце, добавил он, Поттер совсем не дурак и не стал бы наобум хватать чужое. Вы ошиблись, это просто мигрени». Драко посмотрел на него из-под лобья как на идиота и внезапно напомнил недоброй памяти Абраксаса. Как-то он нынче поживает, крестный, даже тон у мальчишки был дедов, и Северус невольно поразился мимолетному сходству. Драко видел Абраксаса от силы несколько раз в жизни, но если закрыть глаза и прислушаться, перед внутренним взором возникал именно старший Малфой, невозмутимый, великолепный и холодный, не человек, а античная статуя с вышколенными борзыми у ноги и охотничьим соколом на руке. Этим самым тоном он очень любил ставить на место полукровного приятеля своего наследника. «Я не колдомедик, поэтому могу ошибаться, в этом ты прав, но я и не слепой тоже и точно вижу. Моему другу становится все хуже и хуже, а я стою и смотрю на это дурак дураком. К Помфри обращаться бесполезно и даже чревато, а Маккошке мы не доверяем. Я надеялся, ты войдешь в наше положение». Если не как единственный компетентный преподаватель, то хотя бы на правах моего названного родственника. Северус усмехнулся про себя, как бы он ни ненавидел Блэков, в одном они были правы. Кровь не обманешь, типично малфоевские приемчики. Здесь чуть-чуть надавить, там слегка обаять, редкая картина. Будущий лорд Малфой тренируется в фамильном искусстве, и работает ведь, а ведь мальчику всего 11 лет. Что же из него вырастет в будущем? Хорошо, не сдержал улыбки он. Наблюдать за старательно манипулирующим Драко было так же забавно, как за длиннолапым котенком, который учится когтить мышку. Представим на секунду, что я пошел у вас на поводу, умыкнул Поттера прямо с собственного урока, оставив целый класс первокурсников одних в зельеварне, и доставил его прямиком в Мунго, где я потребовал приема у Смитвика вне очереди, объясняя это желание, чем конкретно. Тем, что подозреваю у героя магического мира одержимость. Драко, меня самого упекут в Мунго как психически больного. Ну-у-у, задумался крестник. Звучит не очень, согласен. Но ты же можешь просто перечислить симптомы, а они уже сами сложат 2 и 2. Симптомы, о которых я узнал, как... Северус склонил голову к плечу и поймал себя на несвойственном жесте, подсмотрел у Поликсены. Он сделал еще одно усилие над собой, прогоняя навязчивые мысли прочь. Не сейчас, если я проявлю такую осведомленность, у Дамблдора возникнут вопросы. С чего бы Поттер, с которым мы друг друга якобы терпеть не можем, стал со мной откровенничать? Вообще, сын Джейми Поттера оказался куда лучше, чем Северус ожидал. Он был мало похож на своего безалаберного родителя, ни тебе проказ, ни святой уверенности в собственной исключительности, к тому же, он не задирал слабых и не кичился геройским статусом. Даже внешне Гарри не больно-то походил на отца, особенно если убрать нелепые круглые очки. Видимо, мальчишка пошел в бабку Дарею. Было в нем что-то эдакое, неуловимое, но однозначно блэковское, не то скулы, не то линия губ. Другой бы не заметил, но только не Северус. Своего школьного врага из этой семейки он помнил так живо, будто это было только вчера. С учетом всего Северус очень хотел ненавидеть этого ребенка и всячески пытался себя раззадорить, но действительно испытывать злобу по отношению к младшему Поттеру как-то не выходило. Сначала его отвлекли от мальчишки загадки собственного прошлого, а когда он опять обратил пристальное внимание на сына Джеймса, то к своему удивлению понял, что мальчик ему, скорее, нравится, чем наоборот. Он из кожи вон лез на зельеварении, умел держать рот на замке и в целом показывал неплохие результаты. Было в нем внутреннее достоинство, некий несгибаемый стержень, а Северус умел ценить это в людях. Итак, герой магического мира не был похож на своего отца, но и от матери он унаследовал разве что цвет глаз, та же Гринджер куда больше напоминала Лили Эванс характером. Следующая мысль была совсем уж странной, если внутренним содержанием Поттеркова и напоминал Северусу, так это его самого. Гарри также весь леденел, когда злился, и взгляд у него в этот момент был хищный и опасный, не дать не взять волчонок, вздыбивший загривок перед прыжком. Было в нем что-то родное, что-то знакомое, что ясно сказала Северусу, рано повзрослевшему зверенышу из неблагополучной семьи. «Свой — это свой. Скажи, что Поттер потерял сознание у тебя на глазах», наконец с отчаянием предложил усердно размышлявший Драко. «Крестный, я очень тебя прошу, пожалуйста, помоги нам. Я не знаю как, но мы должны скорее показать Гарри Смитвику. Ну, пожалуйста». И Северус сдался, в голосе мальчишки прозвучали новые, неслыханные прежде нотки. Он и раньше в его присутствии упрашивал, даже умолял, купить новую коллекционную метлу, отвезти на частную экскурсию в драконий заповедник, дать покататься на норовистом отцовском коне, но никогда еще Драко не просил так искренне за другого человека. «Гарри Поттер – весьма опасное знакомство», – на прощание сказал Северус, заранее зная, что крестник пропустит предупреждение мимо ушей. «Вокруг него постоянно происходят какие-то странности. Будь осторожен, слышишь?» Драко рассеянно кивнул и умчался по коридору, а Северус покачал головой и закрыл за ним дверь. «Не послушает». Поликсена стояла в темном коридоре, ведущем в неиспользуемое гостевое крыло Мэннера, и пристально всматривалась в до боли знакомые отцовские черты. Прям Паркинсон на живом портрете смотрел на нее сверху вниз и кривил красиво очерченные губы. Как же они с Патроклом на него похожи. Почти одно лицо, только у брата шире подбородок, а у нее самой черты миловиднее, тоньше. Все Паркинсоны похожи между собой, одна только Пандора удалась в маменьку, может, потому и была так любима родителями. Даже второе имя сестре дали в обход фамильной традиции, не на П, по Кассиопее. Итак, прочистил горло отец, моя дочь наконец решила меня навестить, ты не слишком-то спешила. Поликсена не ответила, она продолжала жадно смотреть, впитывать глазами каждую деталь, просить в густой бороде, роскошный костюм из зеленого бархата под старину и рукоять фамильного меча. Она помнила, как отец позировал для этого портрета, а она украдкой наблюдала через щелку в двери, в кои-то веки можно было просто быть рядом с ним и не бояться, что прогонит. Красивый он был мужчина, отстраненно подумала Поликсена, и холодный, как лед, всегда был таким. «Вы не существуете», — сказала она ровным голосом, потребовавшим некоторого усилия. «Вас больше нет, вы просто жалкий слепок с личности погибшего. Тогда зачем ты пришла сюда?» Проницательно усмехнулся отец портрет отца. «И зачем все эти годы так старательно избегала одного вида жалкого слепка?» Поликсена пожала плечами и подошла ближе, осторожно тронула кончиками пальцев завитки дорогой золоченой рамы. «Я скорбела», — не впопад сказала она и подняла на портрет глаза, ловя отцовский взгляд. «Вы погибли очень рано. Нам не хватало вашей мудрости, вашего опыта. Мы проиграли, отец». Портрет фыркнул в пышные темные усы. Поликсена помнила этот звук, с самого детства он сопровождал все ее ошибки, все поражения. Оказалось, маленькая девочка где-то внутри до сих пор боялась этого пренебрежительного фырканья, а она и забыла. «Я не удивлен», — высокомерно сказал прямо и выше поднял подбородок. «Тому не следовало ввязываться в гражданскую войну, да еще и корчить из себя великого сюзерена и гениального полководца. Гнилую кровь видно сразу». Ну надо же было додуматься до такого святотатства, клеймить наследников, посылать в рейды, как простых солдат, и рисковать их жизнями. Все надеялся нас, отцов, этим шантажировать. «Моей жизнью вы рискнули», — тихо заметила Поликсена. «Родись ты мальчиком, никакой драмы не было бы», — прям поморщился, крепче стиснул рукоять нарисованного меча и отчеканил. «Будущий глава не воюет, это правило, залог существования семьи, продолжение всей нашей линии. В общей схватке может прилететь откуда угодно и от кого угодно, даже от своих, и тогда роду конец. Я принял верное решение, рациональное решение, отправил сражаться того из своих детей, кто хоть что-то в этом смыслил, кто смог бы выжить, и довольно об этом, я ни о чем не жалею». Он помолчал и вдруг добавил тихо и горько: «Посмотрел бы я на тебя, приди нужда выбирать между сыном-наследником и дочкой-бойцом. Мне не суждено быть на вашем месте», тяжело сглотнув, промолвила Поликсена. «Вы отняли это у меня. Ну кто же знал, что все так выйдет?» Равнодушно пожал плечами Приам. Она не стала отвечать, только до боли стиснула кулаки, пытаясь взять себя в руки. Поликсена всегда раскисала в его присутствии, слишком надеялась, что вот-вот, еще немного, и отец поймет, услышит, заметит, как отчаянно она пыталась заслужить его одобрение. как лезла из кожи вон. Все ее решения, пока огромная мрачная тень отца давлела над их семьей, были продиктованы желанием хотя бы раз заслужить его искреннюю похвалу, хоть один прямой взгляд. И к чему это ее привело? Поликсена помолчала, собираясь с мыслями, а затем наконец перешла к тому, с чего вообще-то хотела начать разговор. Воистину, в этом мире было только два человека, способных так вывести ее на эмоции. Отец и бывший лучший друг. В нашей родословной были Змеиусты. Прям сощурил темно-зеленые глаза, медленно оглядел дочь с головы до ног, будто погруженный в раздумья. С чего вдруг такой интерес? И почему ты пришла за советом именно к мертвому? Язвительно поинтересовался он. К жалкому слепку? Просто ответьте, устало попросила Поликсена. От этого зависит судьба ваших потомков, того самого драгоценного рода, о благе которого вы так пеклись. У нас были предки Змеиусты. Насколько мне известно, нет, подумав, медленно сказал отец. Паркинсоны и сами не были Змеиустами, и с гонтами не пересекались. Вы уверены? Прям пожал широкими плечами, и на его груди блеснул кровавой каплей массивный рубиновый кулон. «Я не провидец», — сухо сказал он. «Ясно», — разочарованно подытожила Поликсена и развернулась было уходить. «Счастливо оставаться». «Постой», — она обернулась через плечо. «Может, все-таки перевесишь меня на более видное место?» Слышать от него просьбу было непривычно. «В конце концов, я твой отец». Поликсена медленно покачала головой и стремительным шагом покинула коридор. Таинственная профессор Вилкаст обнаружилась в подшивке газет за 1945 и краткий год. Именно тогда почтенная преподавательница защиты от темных искусств ушла на покой после многих лет работы. Женщина на колдофотоне выглядела хрупкой и болезненной, уставшей от жизни старушкой. Она держала спину ровно и смотрела в объектив камеры прямо и уверенно, будто пронзая своей стальной волей пространство и время. Гарри с интересом изучил статью, посвященную ей и ее насыщенной жизни. Судя по написанному, выходило, что профессора Вилкаст очень интересовала археология, до Хогвартса, да и в летние каникулы тоже. Она участвовала в раскопках древних гробниц, страхуя маглов археологов и тайком изымая найденные волшебные артефакты в пользу магической Британии. Так она побывала в Долине Царей вместе с Говардом Картером, а с Леонардом Вулли и самим Лоуренсом Аравийским, в Каркемише 37, реальные раскопки, кстати, неординарная была дама, ничего не скажешь, и Гарри откуда-то ее знал. Он потер лоб, пытаясь напрячь память и поскорее вспомнить хоть что-то, но обрывки слов и мыслей продолжать упорно ускользать, водили его за нос. Мог ли Гарри видеть ее колдофото в каком-нибудь учебнике, или на тех же карточках от шоколадных лягушек, на живом портрете где-нибудь в коридоре? Гарри вздохнул и осторожно перевернул хрупкую газетную страницу. Он действительно мог где-то видеть лицо давно умершей преподавательницы, но откуда тогда он знал, где в сороковых находился ее кабинет? Это точно не могло быть указано на вкладыше от лягушек. Он дочитал статью до конца. Та посвящалась преемственности знаний между поколениями, восхваляла учителей и их нелегкий труд, а заканчивалась призывом ко всем заинтересованным в должности профессора зайти обратиться в Хогвартс и пройти собеседование. Неожиданно для себя Гарри расстроился. В его голове роилось множество вопросов, и было бы глупо думать, что старая газета даст ответы. Главный же из них и вовсе звучал так нелепо, что он едва смел произнести его даже про себя, шепотом. Есть ли у магов реинкарнация? Вообще-то Гарри считал себя закоренелым практиком и материалистом и не верил во все те глупости, которыми зачитывались подруги тети Петунии, в духов, в инопланетян, в потусторонние силы и полтергейсты. Однако после зачисления в Хогвартс пришлось поступиться частью рациональных убеждений, многие вещи, у маглов описываемые исключительно в бульварной прессе, были неотъемлемым элементом жизни магов. За обедом учеников отвлекали самые настоящие привидения. На стенах висели живые портреты, и эти куски крашеного полотна разговаривали, отвечали на вопросы и задавали их сами, а также легко перемещались с места на место. В программе третьего курса значились прорицания, а в запретном лесу по слухам водились сказочные кентавры и единороги. Даже полтергейст, и тот имелся, мерзкий пивс. Почему бы тогда не существовать реинкарнации? Может ли он, Гарри Поттер, быть душой умершего мага, переселившейся в новое тело, и какого именно? Сорвиголовы Галатеи Вилкаст, или одного из ее учеников? Он склонялся ко второй версии, вот только профессор Вилкаст учила детей на протяжении ни много ни мало 50 лет, слишком большой срок, чтобы хоть как-то сузить поиск. Вспомнилась обмолвка, вызвавшая подозрение Драка, имя его деда. Подумав, Гарри прикинул, сколько лет могло быть старшему Малфою, и отправился изучать архивные списки учеников. Наконец нашел. Абраксас Радамант Малфой 38, второе имя и год рождения, моя авторская вольность, в каноне, насколько мне известно, ни то не упоминается, 1926 года рождения, факультет Слизерин. Гарри невесело хмыкнул, да уж, такое имя он никогда в жизни не угадал бы, теперь понятно, отчего Драко так вскинулся. Если тогда он и вправду обратился к другу по имени его деда, то мог ли знать Абраксаса в прошлой жизни, может, даже учиться с ним вместе? Если к этому моменту Гарри хоть что-то понимал в чистокровных, особенно из священных 28, так это то, что вся их жизнь была тщательно расписана на годы вперед. С кем дружить, на ком жениться, что делать и где жить. Их с Дракой Панси дружба была счастливым, но редким исключением, следствием разгрома партии консерваторов в гражданской войне и изменения привычного миропорядка. Скорее всего, если в 40-х он прошлый дружил с Абраксасом Малфоем, то сам был из его круга, чистокровным с родословной длиннее, чем у королевы Елизаветы, и слизеринцем, почти наверняка слизеринцем. Гарри пробежался глазами по списку софакультетников деда Драка и принялся старательно выписывать имена на листочек, причем не только курс Абраксаса, но и на 1-2 года старше и младше. Иррациональным образом Гарри стало немного спокойнее. Теперь, даже если по какой-то причине ему не помогут в Мунга или идея Драка с привлечением декана сорвется, у него есть неплохой запасной план. Гарри сладко потянулся, аккуратно убрал подшивки газеты списки учеников на место и поспешил прочь из библиотеки под внимательным и строгим взглядом мадам Пинс. Пери, она же Пайрика, гласили витиеватые буквы в справочнике волшебного фольклора, который Северус отвлеченно листал, собираясь с мыслями перед трудным разговором. Суть дух стихии, обычно огня или воды, принимающий облик прекрасной девушки. Тюркоязычные народы Малой и Средней Азии также называли этим именем волшебниц. Налицо смешение в народном сознании двух различных элементов. Пери могут служить как добру, так и злу, они дуальны по своей природе. Могут так заколдовать человека, что он становится невменяемым, теряет память. Пери любит кружить голову людям, морочить их. С другой стороны, они склонны оказывать неоценимую помощь тем, к кому благоволят. Пери – весьма могущественные существа, способные без раздумий вступить в схватку с превосходящими их силами и победить в ней. Падающие с небес звезды являются признаком такой битвы. 39. Посвящается Мармара. Текст взят из Википедии, творчески переработан. Он перечитал еще раз и усмехнулся про себя, закрывая книгу. Кое-кого ему это все напоминало. Кружат голову, значит, и морочат. Вступают в неравный бой, и падающие звезды возвещают их приход. Не дать не взять, степные валькирии. Северус встал и убрал книгу на полку. С Поликсеной пора было опять поговорить по душам, но их разговоры редко удавались. То ли они оба очень сильно изменились со школьной скамьи, то ли всегда так общались, но обычная беседа больше напоминала дуэль, противостояние силы воли, игру на оголенных нервах. Пери-пери Пайрика, неуловимый дух огня, не взять голыми руками, обожжет, ускользнет. Северус подошел к камину, кинул в него щепотку дымолетного порошка, сел на пол по-турецки и с сомнением произнес: «Паркинсон Мэннер». Пару мгновений ничего не происходило, но затем во вздыбившейся волне зеленого пламени возникло настороженное лицо Поликсены. «Север», — странным тоном сказала она, будто не до конца верила своим глазам. «В камине. Давненько я не видала такого зрелища. Что-то с детьми. Или ты желаешь опять вывести меня на откровение? Мне нужна твоя помощь», — спокойно ответил он, внимательно изучая ее лицо. В огне мало что можно разобрать, но выглядела Поликсена паршиво, будто плакала. Это предположение настолько не вязалось с его представлением о ней, несгибаемой деве битвы, что Северус сразу же отмел его. «Наши подопечные просят устроить Поттеру срочный прием у Смитвика. Даже план придумали, хоть и на троечку». Поликсена недовольно нахмурилась. «Я уже договорилась с Мунга на первый понедельник каникул. Это не может потерпеть до лета, дети утверждают, что нет», — пожал плечами он. Драка и Панси решили, что у героя одержимость, и упорно стоят на своем. Жаль их, они и правда до смерти напуганы. Панси не станет бить тревогу просто так. Поликсена нервным жестом потерла лоб. «Чего тебе надо от меня, Север, я не могу забрать Гарри из школы, как бы этого ни хотела. Я придумал новый план. Тебе нужно будет сделать всего две вещи. Предупредить МакГонагалл, что заберешь Панси в субботу по семейным обстоятельствам, и договориться со Смитвиком о срочной приватной консультации на дому, лучше всего под обед. Она помолчала, глядя на него распахнутыми глазами так, словно впервые видела. Наконец усмехнулась краешком губ. Хитрый ты жук, Север. Узнаю почерк. Она осеклась и продолжила уже деловым тоном. Хочешь напоить их оборотным? Северус покачал головой. Лучше стабильная трансфигурация. Все-таки мальчика на девочку меняем. Не будем добавлять герою еще одну психологическую травму. Ты вроде хороша в трансфигурации. Помню по вечернему платью. Сколько может продержаться? Поликсена насмешливо вздернула четко очерченные брови, но комментировать его интерес к своему гардеробу не стала. Несколько часов точно. Только как мы поменяем их местами? И почему бы не заменить Гарри на Драко, а не на Панси? Провели бы осмотр у Малфоев. Чем меньше людей в это вовлечено, тем лучше, проще план, меньше вероятность, что что-то пойдет не так, пояснил Северус. Насчет подмены. Мальчишки пойдут провожать подругу к кабинету МакГонагалл. Ты встретишь их на полпути и трансфигурируешь черты лица и одежду где-нибудь в закоулке под чарами отвлечения внимания. Сможешь? Легко. Они помолчали. Затем Северус осторожно сказал. Я был у Слакхарна в эти выходные. И к собственному удивлению выяснил, что Каролина вышла замуж за твоего брата. Ее лицо окаменело, превратилось в застывшую погребальную маску. И Северус пожалел, что поднял эту тему именно сейчас, когда они, казалось, нашли общий язык. Но отступать было поздно, лучше отрывать присохший к ране бинт одним движением. «Почему ты не сказала мне, что Каролина умерла?» — укоризненно спросил он. «Север». Поликсена устало вздохнула. «Ты исчез из наших жизней 11 лет назад и все это время не давал о себе знать. И когда Карни стала, об этом писали в газетах, но от тебя не было ни совы, ни попытки встретиться, ничего. Будто она для тебя совсем ничего не значила. На похороны тебя никто бы не пустил». Но ты мог намекнуть, что хотел бы проститься с Кара, и я бы все устроила. Теперь я знаю, что ты вообще не помнила ее существовании, но мне нужно время, чтобы привыкнуть к этой мысли. Переосмыслить больше 10 лет жизни. Он помедлил и кивнул. Сообщи, когда Смитвик будет готов. Заметана, криво улыбнулась Поликсена. Пока, декан Снейп. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007004362484044. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, Алое сердце. Глава 23. Паркинсон Мэннер. Стояло солнечное и ясное субботнее утро. Уже почти настоящая весна. Они шли в кабинет МакГонагалл будто на бой, ровной шеренгой, плотно сомкнув ряды. Гарри, почти как полководец, посредине, а Драко и Панси, с флангов. Мисс Паркинсон обнаружилась в условленном месте, возле одного из заброшенных кабинетов. Она бесшумно вышагнула из тени ниши, и Гарри вздрогнул от неожиданности. «Доброе утро, дети! Заходим!» Дверь медленно открылась, повинуясь ее жесту, и они послушно вошли в кабинет один за другим. Внутри было темно и пыльно, и у Гарри в носу немедленно засвербело. «Становитесь сюда!» – велела мисс Паркинсон, наколдовав несколько люмосов, и поманила их с Панси пальцем. Когда они встали плечо к плечу, наклонила голову и критически осмотрела их лица. «Хаэм, а вы похожи, даже править много не придется». Гарри и Панси переглянулись и повернулись друг к другу, всмотрелись повнимательнее. Учитывая их общий редкий дар, внешнее сходство наводило на мысли. «А ведь и впрямь немного похожи», — удивленно подумал Гарри. «Глаза зеленые, только разных оттенков, и волосы темные. Правда, у Панси они, скорее, каштановые, чем черные, но что-то общее проглядывало, особенно когда подруга стояла так близко, будто он смотрелся в зеркало. Даже рост пока был примерно одинаковый, Гарри был выше всего-то на пол ладони. Он загадал вырасти высоким и сильным, чтобы суметь защитить и Панси, и Драко, и мисс Паркинсон, и даже угрюмого декана Слизерина в общем, всех, кто был к нему хоть немного добр, а остальной магический мир пускай катится к черту. Так, поворачиваемся ко мне, смотрим прямо, не двигаемся. Гарри замер, с содроганием ощущая, как черты лица оплывают, будто мягкий, податливый воск, и застывают в новой, непривычной форме. Вздернулся нос, стали пухлее губы, и он не удержался и пожевал ими, за что мисс Паркинсон беззлобно на него шикнула. Так, она немного отодвинулась и взглянула на них прямо и остро, будто художник перед полуготовым полотном, не хватало только мольберта и кистей в руках. Лицо готово, Драко. Вы мастер, мисс Паркинсон, благоговейно отозвался друг, и Гарри с интересом скосил на него глаза. Малфой жадно смотрел на них со стороны и даже шею вперед тянул. Мама права, у вас огромный талант в трансфигурации. Скажешь тоже, отмахнулась Поликсена, но Гарри видел, комплимент ей польстил. Так, готовьтесь к необычным ощущениям, я буду менять рост. Стоим смирно, не шевелимся. Она сделала палочкой короткий и резкий взмах. Гарри почувствовал, как его тянет к земле, и внезапно он оказался ниже, чем за секунду до этого, будто прокатился в стремительном лифте. Его сильно затошнило. «Знаю, неприятно», — кивнула мисс Паркинсон. «Иннервит». Тошнота прошла, и он с тревогой взглянул на подругу и замер. Панси была уже не Панси, а его точная копия. Смотреть на себя со стороны оказалось мучительно странно, словно в тягучем страшном сне, но при этом было совершенно невозможно оторвать взгляд. Гарри пристально всматривался в собственные черты, он прежде и не замечал, что у него такая резкая линия челюсти. Гарри впервые задумался над тем, можно ли считать его красивым, и заметил, что Панси тоже внимательно вглядывается в него, в себя, и задумчиво хмурится. «Жутковато», — шепнул он одними губами, и подруга медленно кивнула и с усилием отвела взгляд. «Одежда готова», — тем временем объявила мисс Паркинсон, и опустив глаза, Гарри с удивлением обнаружил, что вместо брюк на нем красуются черная юбка до колена и высокие бежевые гольфы. «Представь, что это килт», — тихо посоветовала Панси. «Видно», — заметила его замешательство. «Между прочим, одежда настоящих горцев». Гарри хмыкнул и с благодарностью кивнул. Мисс Паркинсон еще немного поработала над телом и, наконец, остановилась. «Чего-то не хватает», — задумчиво сказала она, похлопывая палочкой по бедру. «Драко, у меня уже глаз замылился». «Что не так?» «Шрама нет», — сказал друг, с готовностью подходя ближе и увлеченно рассматривая их, будто играл в «Найди 10 отличий». «То есть, у Панси его еще нет, а у Гарри он еще есть, и очки. Ну и палочки надо заменить, а у тебя острый глаз», — похвалила мисс Паркинсон и сделала несколько взмахов палочкой. «Так, шрам точно надо показывать Смитвику, на нем ничего толком не держится, трансфигурация слетает. Копию для Панси я сделала, а вот твой настоящий, Гарри, придется маскировать иллюзией». Она подумала пару минут, подошла ближе и, мягко взяв его за подбородок, подняла голову выше, всмотрелась в шрам. «Подозрительный он какой-то», — сказала наконец с сомнением, «как бы не сбить чарами что-то важное для диагностики. Знаешь что, сделаем по-другому». Поликсена отошла к парте, взяла в руки сумку и, пошарив немного внутри, достала уже знакомый Гарри тональный крем, выдавила на тыльную сторону ладони, растерла и точными, уверенными движениями замаскировала шрам. «Отлично. Теперь очки», — мисс Паркинсон взглядом попросила разрешения и сняла их с Гарри. Мир сразу потерял четкость. «Ты что-то видишь? Сколько пальцев показываю?» Он прищурился и с сомнением произнес. «Три. С твоим зрением тоже надо что-то решать», — разочарованно вздохнула Поликсена и неожиданно нежно потрепала его по голове, а Гарри застыл, как статуя, радуясь случайной ласке. Она вернула очки на место, и он заморгал, заново привыкая к миру во всех деталях. «Я вижу неплохие задатки бойца, но глаза — определенно твоя большая слабость. Еще один вопрос к Смитвику, запоминай. Драко, есть идеи, что делать с очками?» Друг задумался. «Иллюзия», — предложил он. «Чары невидимости, ну и приклеивание заодно». 5 баллов наследнику Малфою, усмехнулась Поликсена и взмахнула палочкой. Гарри заморгал и схватился за лицо, очки по-прежнему ощущались на лице, но он больше не видел стекол. На носу у Панси тем временем появилась точная копия. «Так, палочки, палочки иллюзии трансфигурация всегда почти не держатся на палочках, но и оставлять вас без рабочего инструмента не хочется. Сделаем так, просто спрячьте их, будем надеяться, Маккошка не станет присматриваться». Гарри хмыкнул и услышал, как рядом едва заметно всхлипывает от смеха Панси. «Мордрит», — буркнула мисс Паркинсон, — «дети, немедленно забудьте это прозвище. Для вас она, уважаемый декан МакГонагалл, и никак иначе. Точно, она же кошка во второй ипостаси. Запоминаем, у всех анимагов обостренное чутье, в том числе, нюх. Панси, идей, у меня с собой флакончик духов, сказала подруга. «Я ими почти не пользуюсь, но можно побрызгать Гарри». «Умница», похвалила племянницу Поликсена и протянула руку за флакончиком. «Кстати», вспомнила, голос. Она пробормотала себе под нос какое-то заклинание и сделала широкий жест, будто обхватывая их с Панси невидимым лассо. «Ну-ка, скажите что-нибудь вслух, Хогвартс», брякнул Гарри и тут же испуганно замолчал. Слышать, как горло выдает звонкий девичий голосок, было еще страннее, чем видеть себя со стороны. «Пускай у нас все получится», голосом, похожим на его, сказала Панси, но он все же звучал немного иначе, и Гарри обратил на это внимание Поликсены. Та улыбнулась. «Собственный голос со стороны всегда звучит по-другому, но хвалю за наблюдательность. А теперь закрывай глаза, придется полить тебя духами так, чтобы Минерве напрочь отбило нюх, как раз не до палочек будет». Гарри послушно опустил веки и почувствовал, как его обволокло облако нежного и теплого аромата, что-то шоколадно-ванильное, очень вкусное и уютное, будто его положили на огромное кремовое печенье и посыпали сверху кокосовой стружкой. Запах ему понравился, даже открывать глаза не хотелось. «Итак, подмастерье», снова обратилась Поликсена к Драко. «Ваш вердикт?» «Идеально», выдохнул Малфой и повернулся к ней, умоляюще сложил руки вместе и затрепетал ресницами. «Вы даете частные уроки? Предложи своему сиятельному папеньке написать мне», мурлыкнула Поликсена. «Авось столкуемся». Панси и Драко крепко обняли его на прощание и, скомканно раскланившись с деканом, пошли обратно в башню, а Гарри встал поближе к мисс Паркинсон. Та крепко взяла его за руку и сделала почти незаметный шажок вперед и влево, прикрывая собой. «Итак, Минерва, мы готовы. Открывайте камин. Надеюсь, ваши загадочные семейные дела не займут много времени», проворчала та и снова чихнула, уже в шестой раз, а Гарри прикусил губу, чтобы не улыбнуться. «Мисс Паркинсон, извольте изъять у племянницы эти ужасные духи, они абсолютно неуместны в школе. Вы так строги», Минерва, игриво протянула Поликсена, и Гарри понял, что она специально дразнит мак-кошку, выводит ту из равновесия, отвлекая на себя внимание. «Это же просто девчоночьи шалости. Вы ведь тоже когда-то давно были нежной отроковицей и желали показать себя в лучшем свете». МакГонагалл уничижительно фыркнула и резким жестом разблокировала камин. «Персефона, я ожидаю вас завтра утром. И не опаздывайте», — неприятным голосом сказала она, сложила руки на груди, будто пыталась отгородиться от них, и отвернулась к окну. Гарри почувствовал, как внутри все сжимается от горячего гнева, и задышал на счет. Поликсена крепче сжала его руку, и он немного пришел в себя. «Стань ко мне ближе», — шепнула она ему на ухо и кинула в камин щепотку дымолетного порошка. Пламя тут же взвелось ревущей зеленой стеной. Поликсена шагнула в него первой и притянула Гарри к себе, крепко обняла со спины, положив руки ему на плечи. «Паркинсон Мэннер». Гарри почувствовал, как начинает кружиться вокруг своей оси, все быстрее и быстрее, и ощутил новый приступ тошноты. Потом его будто потянул вверх кто-то исполинский, и он кометой ринулся по каминной трубе. Мимо мелькали отрывки чужой жизни, больничное крыло, затем какой-то грязный бар, чей-то дом. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Наконец движение закончилось, они резко остановились, и Гарри едва сумел устоять на ногах. «Все, мы дома», — объявила Поликсена, выходя из камина, и подала ему руку, легкими движениями отряхнула от сажи. «Добро пожаловать в Паркинсон Мэннер». Гарри с интересом огляделся. Они стояли в большом зале с высокими резными потолками и витыми деревянными колоннами. На полу лежал ковер с растительным узором, а в огромные арочные окна били снопы солнечного света. Напротив камина, в простенке между окнами, висел щит в человеческий рост с уже знакомыми гербом и девизом. «Это каминный зал», — сказала мисс Паркинсон, — «как прихожая у Макглов». «Прихожая». Гарри еще раз огляделся. Весь первый этаж дома Дурсли мог бы поместиться в этом зале, и это всего лишь прихожая. Когда мы еще принимали гостей, они обычно попадали сюда, если путешествовали камином, продолжала тем временем Поликсена, и в ее голосе звучала ностальгия. Здесь стояли кушетки и столики, чтобы они могли подождать хозяев, если те задерживались. А еще здесь всегда дежурил кто-то из домовиков, предложить кофе или сигару, свежую газету. Мисс Паркинсон поджала губы и покачала головой. «Дела давно минувших дней», — оборвала она саму себя. «Давай-ка я верну тебе первоначальный облик и проведу небольшую экскурсию по Мэннеру, будет интересно». Осмотр дома закончился в столовой, где их уже ожидал глава семьи, отец Панси. Он оказался очень похож на сестру и дочь. Внимательные оливковые глаза со стрелками густых черных ресниц, грива каштановых волос и полуулыбка. Завидев Гарри, он предупредительно встал со своего места во главе стола и протянул ему руку. «Потрогал Паркинсон, Гарри Поттер», — ответил Гарри ему в тон и крепко пожал широкую ладонь. «Очень приятно, мистер Поттер», — вежливо и доброжелательно сказал мистер Паркинсон и взглянул на стоящую за спиной Гарри сестру. «Когда обещался прибыть Гиппократ?» «К обеду», — коротко ответила Поликсена и легонько подтолкнула Гарри к ближайшему стулу. «Не тушуйся, герой, сегодня ты наш почетный гость, так что тебе достается самое важное место после главы». Он улыбнулся и послушно сел по правую руку от мистера Паркинсона. Поликсена обошла их и села слева от брата, напротив Гарри. «Ты что любишь из еды?» – спросила она и щелкнула пальцами. Возле нее тут же возник домовой эльф в белой наволочке с гербом. «Линки, на сегодня поступаешь в услужение к гостю этого дома». Домовик молча поклонился ей и тут же переместился за правое плечо к Гарри, заставив его вздрогнуть от неожиданности. «Что желает молодой господин?» – с достоинством спросил домовик. Гарри кинул на Поликсену отчаянный взгляд, и та улыбнулась, неожиданно грустно. «Проси что угодно, Гарри», – подсказала она и постучала по столу, подавая пример. «Внимание кухни! Мне яйца Бенедикт под голландским соусом и черный кофе без сахара, для главы как обычно». «Ну тогда», – задумался Гарри и скосил глаза на замершего статуи Линки. «Мне, пожалуйста, яичницу с беконом и тосты с джемом, клубничным, если можно». «Конечно, можно», – Гарри показалось, что эльф даже немного оскорбился таким простым заказом. Он исчез, и Поликсена поймала взгляд Гарри через стол. Домовики очень гордятся своей работой, для них это почетная миссия. Они обладают особой магией, в основном, как понятно из названия, заточенной под домоводство. У магов с домовиками взаимовыгодный обмен, они тянут у нас немного энергии, а взамен помогают, почти как фамильеры. Никогда не предлагая им деньги, услуги или одежду, во-первых, они считают это оскорблением, а во-вторых, их интересует только как бы симбиоз. «Знаешь, что такое симбиоз?» Гарри кивнул. Краем глаза он заметил, что отец Панси внимательно наблюдает за беседой, будто пытается составить мнение о друге дочери. Он делал это ненавязчиво и доброжелательно, но Гарри насторожился, потому что пока так и не понял, как ему самому стоит относиться к хозяину Мэннера. С одной стороны, он горячо не одобрял методы воспитания мистера Паркинсона, с другой же чем-то отец Панси ему все-таки нравился. То ли сбивающий с толку схожестью с дочерью и сестрой, то ли хитрым прищуром, то ли чувством собственного достоинства. Гарри, как ни старался, не мог избавиться от этой двойственности. «Для Линки служить гостю дома – отдельная честь», – добавила мисс Паркинсон. «Я хочу, чтобы сегодня ты попробовал пожить в Мэннере так, как живут твои друзья каждый день, так, как мог бы жить сам, пойди все иначе, это поможет лучше их понять». Гарри снова кивнул, и Поликсена, улыбнувшись ему напоследок, переключилась на брата и начала пересказывать новости о каких-то совместных знакомых. Гарри принялся задумчиво рассматривать огромный пейзажный гобелен в пол стены за ее спиной. Какие-то залитые солнечным светом холмы, бесконечные сады оливковых, лимонных и апельсиновых деревьев, белоснежные виллы с колоннами и балконами, увитыми плющом, а на горизонте – полоска сапфирово-синего моря, вся в белых барашках. Пейзаж был живой 40, не уверена, что в каноне мы такие встречали, но почему бы и нет, были же танцующие тролли. Ветер шевелил ветви деревьев, яркие птицы перелетали с места на место, а над цветами порхали невиданные разноцветные бабочки. Он присмотрелся, из рощи грациозно выступил увенчанный короной рогов олень, посмотрел прямо на Гарри своими большими карими глазами и общипнул клевера. Панси видела этот гобелен каждый день, подумал он с каким-то странным щемящим чувством. Каждый день она ела в этом огромном зале с фарфоровых тарелок блюда, приготовленные домовыми эльфами. Ничего общего с его собственным бытом. Гарри вспомнил бесконечную анфиладу комнат, по которым проводила его Поликсена, витражные арочные окна, как в соборе, а еще, мозаичные мраморные розетки на полу и стенах, отделанные драгоценными камнями. У него в голове не укладывалось, как можно было создать такую красоту, и жить в ней каждый день. А ведь так и было, дом хоть и выглядел немного опустевшим, но все же уютным и обжитым. Мисс Паркинсон намекнула, что Малфой Мэннер сохранился куда лучше, Но разве это было возможно? Гарри с трудом себе это представлял. На столе перед ним появилась изящная тарелка с гербом, на которой красовалась самая аппетитная яичница, которую Гарри когда-либо видел. Рядом возник Линки с полотенцем через руку, не дать не взять вышколенный официант. «Мы добавили специи, молодой господин», — пропел он своим тоненьким голоском, — «и свежую зелень». «Спасибо, Линки, вы все правильно сделали», — благодарно кивнул Гарри и принялся за еду. Домовик просиял. «Учишься на глазах, герой», — одобрительно хмыкнула Поликсена. Перед ней и отцом Панси тоже материализовались блюда, и они последовали его примеру. Наконец мистер Паркинсон доел, еще раз пытливо взглянул на Гарри и улыбнулся. Улыбка ему очень шла, будто освещая лицо изнутри, и внезапно становилось ясно, что он совсем еще не старый. «Мне было очень приятно познакомиться с вами, мистер Поттер. Разрешите называть вас по имени?» «Конечно, отлично. Для меня это большая честь, Гарри», — продолжил он, сложив пальцы домиком. «Мы с Поликсеной пришли к некоторым идеям насчет твоих летних каникул, и я надеюсь, что они придутся тебе по вкусу. Сестра введет тебя в курс дела. Гарри, я рад, что у моей дочери такой друг, даже помимо всяких заданий». Он хитро улыбнулся, и Гарри невольно разделил эту улыбку. «У меня дела, но я оставляю тебя в очень надежных руках. Вернусь поздно, когда ты, возможно, будешь спать, но мы увидимся завтра перед твоим отбытием в Хогвартс. Сестра, до вечера». Мистер Паркинсон кивнул на прощание, встал и широким шагом покинул столовую. Гарри выдохнул, как ему показалось, незаметно, но от мисс Паркинсон его реакция не укрылась. Она с улыбкой склонила голову к плечу. Сегодня Поликсена часто улыбалась, будто под защитой дома снимала невидимую броню. «Патрокл не такой строгий, каким кажется», — заметила она, отпивая кофе, пока Гарри терзал остатки тоста с джемом. «Мама Панси рано умерла, и он как бы заледенел. Но брат неплохой человек и очень любит Панси. Она рассказывала, как он толкует ваш семейный девиз». Тихо, но неуступчиво пробормотал Гарри. «Странная у него любовь». Поликсена пожала плечами. «Патрокл хочет ей добра, я точно знаю», — сказала, задумчиво покачивая в руках чашку. «Добро в его понимании — это обеспечить дочери достойное будущее. Я не знаю, прав ли он, Гарри, но в любом случае, у Панси еще есть я, и я не приму ни одну идею брата, которая сможет ей навредить». Гарри кивнул и немного погрустнел. У него не было никого, ни мамы, ни нормальной тети, ни отца, пускай и такого странного, как Патрокл Паркинсон. «Не горюй, герой», — тихо сказала Поликсена, будто мысли читала. «У тебя есть верные друзья, и это уже немало, и здесь тебе всегда будут рады. Кстати, я говорила с твоими опекунами». Гарри недоверчиво вскинул голову, и внутри вдруг загорелась, как маяк в ночи, ослепительная надежда, а вдруг ему можно будет навсегда уйти от Дурсли и жить тут вместе с Панси и ее тетей. Он даже к мистеру Паркинсону сумеет притереться. «Мы с Вернаном нашли общий язык и разработали неплохой план. Летом он станет забирать тебя в свой офис, якобы помогать с уборкой, но вместо тряпки и ведра тебя будет ждать Паркинсон Мэннер. Ты согласен быть похищенным?» Гарри горячо закивал. «Конечно, в мечтах он переезжал от Дурсли насовсем, но просто сбегать от них каждые несколько дней уже было огромной переменой к лучшему. Он подумал еще и почувствовал, как его затапливает теплая волна благодарности, сбивая дыхание. Кто-то беспокоится о нем, кто-то хочет ему помочь. Предупреждаю сразу, летом учеба для наследников продолжается. Считай это МММ интенсивным летним лагерем. К тебе это тоже относится. Если согласишься, у меня будут на тебя большие планы, как герою тебе невместно быть среди отстающих. Надо дотянуть тебя хотя бы до уровня друзей, а это значит, трансфигурация и боевка со мной, а также ускоренный курс зельеварения со знакомым тебе мрачным типом, Снипом». Поликсена кивнула, внимательно следя за его реакцией, и Гарри задумался над этой перспективой. Идея была не такая уж плохая, в последнее время декан перестал задавать каверзные вопросы и в целом смотреть на него как на ошибку природы. Гарри даже начал казаться, что с ней подносится к нему с тщательно скрываемой симпатией, не зря же он помог в составлении сегодняшнего плана. «Отлично, я согласен, боец», — одобрительно кивнула Поликсена. «Договорились, я все устрою. А теперь, куда хочешь пойти до обеда, в сад или в библиотеку, а где обычно любит бывать Панси?» — незамедлительно спросил Гарри, и она опять улыбнулась. «Тогда библиотека. Линки тебя проводит. Доктор Смитвик, о котором Драко отзывался с таким уважением, оказался невысоким подтянутым мужчиной с проседью на висках и ухоженной испаньолкой. Гарри почему-то ожидал, что он будет значительно старше, но выглядел доктор от силы на 40. Одет он был в дорогой магловский костюм, нес в руке увесистый саквояж и в целом был похож на хирурга-сердцееда из любимого сериала «Тети Петуньи». Смитвик оглядел их с мисс Паркинсон, встречающих его в каминном зале, цепким взглядом голубых глаз и хмыкнул. «Поликсена, я всегда знал, что ты девочка хваткая, но такого авантюризма не ожидал. Ты почто умыкнула героя магического мира из-под бдительного ока Дамблдора, он не в курсе», — отмахнулась она, шагнула доктору навстречу и по-мужски пожала руку. «Гиппократ, не шали, у нас мало времени, а дел не в проворот». «Ну да, ну да», — протянул Смитвик, впиваясь взглядом в шрам Гарри, с которого Поликсена предусмотрительно стерла тональный крем. «Вижу, кто это у нас ритуалами баловался, ваш почивший предводитель». «Шрам ритуальный», — удивилась мисс Паркинсон, присматриваясь к Гарри. «Мордрит, видела же, что для случайного пореза он слишком ровный. Иппи, не смотри на меня, как на дуру, я в ритуалах ни драктла не секу. Тебе и не надо, боевая ты моя». Смитвик подошел ближе и пристально заглянул Гарри в глаза. «Приятно познакомиться, мистер Поттер, не ожидал увидеть здесь именно вас». Поликсена в несвойственной ей манере навела тень на плетень, но теперь-то я понимаю, откуда эти тайны мадридского двора. «Правильно сделала, что обед взяла», — кивнул он мисс Паркинсон. «Ладно, веди в смотровую, гостевая спальня подойдет, да хоть чердак, лишь бы света побольше». Спустя полчаса, кучу загадочных диагностических заклинаний и дотошных расспросов Смитвик наконец сел за письменный стол и крепко задумался. Гарри устроился рядом на широкой кровати под темно-синим балдахином с золотыми кистями, а Поликсена стояла в глубине комнаты, скрестив руки на груди. Гарри видел, что она очень волнуется, и ему стало приятно. «Начнем с хороших новостей», — наконец сказал Смитвик, постукивая кончиком пера по пергаменту. «Это не классическая одержимость. Никаких демонических сущностей в мистере Поттере не замечено. Можете выливать святую воду, она нам не пригодится». Гарри радостно кивнул и кинул короткий взгляд на Поликсену. Та выглядела довольной. И сразу вторая вдогонку: «Похуже, я понятия не имею, что это». Поликсена нахмурилась, точь в точь как Панси. «Быть такого не может, Иппи. Ты же лучший специалист в Европе», — проворчала она. «Не томи, у тебя наверняка есть гипотезы». «Ну, может, и есть», — признал Смитвик, откидываясь на спинку стула, и побарабанил пальцами по колену. «Выглядит это так, будто кто-то с неизвестными целями начал творить над годовалым мистером Поттером некий ритуал, но до конца его не довел. Что хотел изобразить этот ритуалист-любитель, я не знаю, но вряд ли это было что-то хорошее». «Почему?» – быстро спросила Поликсена, и доктор повернулся на стуле и внимательно посмотрел на нее. «Проводить ритуалы над детьми может додуматься только человек очень отчаявшийся или очень самоуверенный. Если что-то пойдет не так, можно ребенка и сквибом оставить. Так что тот, кто чертил этот зигзаг, явно не переживал о благополучии юного мистера Поттера. Могли быть и родители, конечно, у маглорожденных мамочек иногда появляются очень необычные идеи. Но вообще на ум приходит самый очевидный кандидат, ваш великий лидер. Ну не любил ты его, я в курсе», — скривилась Поликсена, — «но не надо вешать на лорда всех собак. Это мог быть кто угодно, Иппи. Тот же Дамблдор». «Я и Дамблдора не люблю», — спокойно парировал Смитвик. «Они на пару развязали гражданскую войну, а жертв оставили лечить мне, вот уж за что благодарить их не стану». «Ладно, сантименты в сторону. В целом, личность ритуалиста и его задумка не так уж важны». Он помолчал, глядя в окно. «Ритуальный шрам я убрать не могу, но могу замаскировать. Впрочем, магловские средства справятся не хуже. В остальном нервная система, мозг и тело мистера Поттера здоровы, кроме миопии, причем наследственной, но с глазами мы в последние годы тоже научились разбираться. А что с мигренями и этими странными воспоминаниями?» — настойчиво напомнила Поликсена, и Смитвик развел руками. «Я много чего повидал, но такое первый раз встречаю. Точно знаю одно: что бы это ни было, диагностика его не выявила. Возможно, когда организм мистера Поттера был ослаблен последствиями ритуала, к нему прицепилось нечто, и это нечто за годы сожительства с личностью мистера Поттера как бы срослось с ним. Впиталось, растворилось, не знаю, как лучше сказать. Я так мыслю, головные боли вызвало именно слияние, Их прекращение говорит о завершении процесса. Думаю, резкая смена обстановки, приезд в Хогвартс и все сопутствующие волнения, наверняка в нашем мире у героя нашлись неприятели, только ускорили дело. То есть, обратись мы к тебе раньше, Смитвик покачал головой. Невнимательно слушаешь, душа моя. Раньше, это в течение года после проведения ритуала, когда это только появилось. Но даже тогда мы вряд ли обратили бы на это внимание. Ты можешь его убрать, увы, развел руками Смитвик. Что бы это ни было, его уже нет как отдельной структуры. Я не думаю, что мистеру Поттеру это чем-то грозит. Судя по сбору анамнеза, его личность после эпизодов не менялась, умственная деятельность в норме, в постели он, пардон, не писает и котят не мучает 41, Смитвик ссылается на триаду Макдональда, набор из трех поведенческих характеристик, за садизм, пиромания и энурис, которые связаны с предрасположенностью к совершению особо жестоких преступлений. Если оно прицепилось вскоре после сорвавшегося ритуала и за столько лет не сумело подчинить себе тело носителя, оно крайне слабо. Ну подумай сама, у годовалого ребенка ведь толком нет своей личности, как он будет сопротивляться подселенцу. Конечно, как-то это на него повлияло. Можно сказать, что самого по себе Гарри Поттера никогда не существовало. Однако в практическом смысле разницы нет. Гарри вырос таким, каким вырос, и если мне позволено высказать свое мнение, на выходе получился весьма достойный молодой человек.